В каждой гневливой выходке Аглаи она гневалась очень часто, почти каждый раз. Несмотря на всю видимую ее серьезность и неумолимость, проглядывала столько еще чего-то детского, нетерпеливо школьного и плохо припрятанного, что не было возможности иногда, глядя на нее, не засмеяться, к чрезвычайной, впрочем, досаде Аглаи, не понимавшей, чему смеются, и как могут, как смеют они смеяться. Засмеялись теперь сестры, князь Ща, и даже улыбнулся сам князь Лев Николаевич, тоже почему-то покрасневший. Коля хохотал и торжествовал, а Аглая рассердилась не на шутку и вдвое похорошела. К ней чрезвычайно шло ее смущение, и тут же досада на самое себя за это смущение. «Мало он ваших-то слов перековеркал», — прибавила она. «Я на собственном вашем восклицании основываюсь», — прокричал Коля. «Месяц назад вы Дон Кихота перебирали и воскликнули эти слова, что нет лучше рыцаря бедного. Не знаю, про кого вы тогда говорили, про Дон Кихота или про Евгения Палча или еще про одно лицо, но только про кого-то говорили, и разговор шел длинный». «Ты, я вижу, уж слишком много позволяешь себе, мой милый, своими догадками!» — с досадой остановила его Лизавета Прокофьевна. «Да разве я один?» — не умолкал Коля. «Все тогда говорили, да и теперь говорят. Вот сейчас князь Ща и Аделаида Ивановна, и все объявили, что стоят за рыцаря бедного. Стало быть, рыцарь-то бедный существует и непременно есть. А, по-моему, если бы только не Аделаида Ивановна, так все бы мы давно уж знали, кто такой рыцарь бедный». «Я-то чем виновата?» — смеялась Аделаида. «Портрет не хотели нарисовать, вот в чем виноваты. Аглая Ивановна просила вас тогда нарисовать портрет рыцаря бедного и рассказала даже весь сюжет картины, который сама и сочинила. Помните сюжет? Вы не хотели». «Да как же бы я нарисовала? Кого? По сюжету выходит, что этот рыцарь бедный с лица стальной решетки ни пред кем не подымал. Какое ж тут лицо могло выйти? Что нарисовать? Решетку? Аноним?» «Ничего не понимаю, какая там решетка?» — раздражалась генеральша, начинавшая очень хорошо понимать про себя, кто такой подразумевался под названием и, вероятно, давно уже условленным рыцаря бедного. Но особенно взорвало ее, что князь Лев Николаевич тоже смутился. И, наконец, совсем сконфузился, как десятилетний мальчик. «Да что, кончится или нет эта глупость? Растолкует мне или нет этого рыцаря бедного? Секрет, что ли, какой-нибудь такой ужасный, что и подступиться нельзя?» Но все только продолжали смеяться.